Глава 38. Когда-то Дерл занимался единоборствами, а аптечка профессионального спортсмена кое в чем схожа с военной. Потому он знал, что стащить из аптечки крейсера и взял это с собой. Шипя от раны, он отполз в сторону, заранее зная, что волки, если сочтут слабым, неспособным дойти самому, могут и пристрелить. Ему надо было хоть немного привести себя в порядок, вот он и занялся этим на месте, засыпал в рану медицинский порошок из пакета и заклеил ее куском специальной пленки. Под ней порошок вместе с кровью вспенился, выталкивая весь песок, и застыл коркой, останавливающей кровь. Пуля застряла где-то в плече, но Дерл знал, что у волков никто ему доставать ее не станет, а если станет, то выдерет с частью мышц, разворотив полруки. Видел он, как лечили других, и себе такого счастья не желал. Не хватало еще руки лишиться. Уползая подальше от стрельбы, он боялся уйти в пустыню и потому свернул к вулкану, поднялся на ноги и спрятался среди камней, а когда полыхнул взрыв, заметил совсем небольшой разлом, только не сразу над землей, а чуть выше. Он смог забраться наверх и укрыться там. Места как раз хватало, чтобы улечься на каменной породе. Откуда-то здесь буквально дышало жаром, но выбора у Дерла не было. Он проклинал Ирона, пекло, и слушал разговоры в лагере демонов. Мало что мог разобраться, но убеждался, что Ирон и Виту предатели, а баба действительно существует. «Вот же суки!» — протяжно ругался он, понимая, что демоны не только перебили его товарищей, но и сами не пострадали. Ему такое везение казалось нечеловеческим. Когда-то он считал себя порядочным человеком, правильным, даже благородным. Спортивная карьера не заладилась, и он ушел в охрану. Многие банки предпочитали живых людей роботам. Мужчины в костюмах, по мнению экспертов маркетинга, должны были быть внешне привлекательным символом защиты. Такую работу правильнее было бы назвать ролью. Туда просто отбирали молодых крепких мужчин, которые должны были за деньги с грозным видом стоять в нужном месте, не двигаясь, и только улыбаться, встречаясь взглядом с женщинами-посетительницами. Это, по словам все тех же маркетологов, поднимало престиж банка, а Дерл чувствовал себя проституткой с хорошим окладом, с той лишь разницей, что раздевали его только глазами, и лишь избранные персоны могли ткнуть пальцем в грудь, живот или плечо, чтобы ощутить силу мышц и довольно промычать что-то невнятное. Если бы не деньги, которые платили за такую тупую в сущности работу, нахую бы он вертел этот банк, по крайней мере, так говорил сам Дерл в пекле. Когда на этот самый банк напали грабители, он напал на них сам, посчитал своим долгом защитить людей. Вырвал у одного пистолет, всадил пулю в другого, а потом получил обвинение. Он не жалел, что убил человека, он был даже счастлив, что сделал это, и плевать на инструкции. Только потом в пекле он понял, как ему нравится ужас в глазах людей перед самой смертью. Нравится кровь на губах, нравится быть самцом, хозяином жизни и ситуации. Быть единственным выжившим ему тоже нравилось, потому он и не спешил выбираться, помня, что демоны что-то говорили о смене места. Они собирались двинуться к старой базе, он это слышал и потому даже позволил себе поспать. Проснулся только, когда лагерь совсем ожил. «Блядь, вот что? Что, блядь, надо было делать?» — орал Берг на всю округу. Он, проснувшись как человек, впервые попробовавший себя в роли врача и добившийся неплохого, на его взгляд, результата, хотел посмотреть на свои труды, а поймав Виту, пришел в бешенство. Шов перекосило. В двух местах леска просто прорвала кожу. Края раны разъехались в самом верху, а под военным защитным гелем, заменяющим повязку, запеклась кровь. От злости Бергу так и хотелось сорвать застывший гель вместе со швами и плюнуть на все. «Как?» — спрашивал он рыча. «Целовался», — ответил Виту, косясь в сторону. «Да ты...» «Но все, он больше не будет», — вмешался Кастер. «Я проконтролирую». Кирк просто заржал. Ему даже дополнительные жопошные шутки были не нужны, чтобы сложиться пополам и едва не захрюкать от смеха. Вильхер раздержанно хохотнул в кулак, и только Берг стоял и долго осознавал, чего все ржут, а потом понял. «Фу, блядь!» — выдал он в итоге, махнул на все рукой и пошел искать себе работу. «Нам надо разделиться», — сказал шеф, подзывая к себе всех. «Для начала, Ярван, ты не хочешь проверить своих?» — спросил он. «Я помню, что ты говорил, но, быть может, один не поеду», — сразу ответил Ярван. «У нас, если сутки лидера нет, все, его место точно кем-то занято». «Ясно», — сказал шеф, кривясь, и обратился к остальным. «Короче, подумайте, может, кто согласится с ним съездить. Нет, тогда я сам завтра». «Давай завтра большой группой», — тут же предложил Берг. «Спланируем все, продумаем возможный бой и съездим, а пока с новой базой разберемся». «Поддерживаю», — сказал Кастер. Ему Берг все еще не нравился, но откидывать здравую мысль было как минимум глупо. «Хорошо, тогда я, Карин и Кирк отправимся на Танкабуре восстанавливать маршрут. А Мартин нам нужен?» — тут же спросил шеф. «Нет», — ответила Карин. «Он вскрыл карту. Я с ней разберусь, да и нам втроем воздуха будет не хватать». «Ты нужна для карты. Кирк, чтобы его вести, потому что я не умею», — пояснил шеф, пожимая плечами. «Так что втроем. Остальные едут в сторону старого лагеря. Ждите нас в районе Плющевой стены. Кастер, остаешься за главного. Сам тут распредели, кто и где. Только Берга мне в пару с Ярваном поставь». Кастер кивнул, даже не спрашивая, зачем это надо, а сам шеф отвел обоих в сторону. «Поговорите о базе ястребов», — попросил он. «Ярван, думаю, тебе самому выгодно туда пробраться». «А тебе-то как выгодно», — протянул Ярван. «В смысле?» «Ты знаешь, что там твой Тибальт? Он разобрался в записях докера и грозится тебя трахнуть», — пояснил Ярван. Он сам только сейчас вспомнил про этого психа. А главное, его слова про бабу, которым просто не поверил, а теперь почему-то злился, но, дергая плечом, говорил о другом. «А еще у меня там снайперская винтовка есть. Хочешь?» Шеф только рот открыл-закрыл и ничего не стал отвечать. Как подобное можно не хотеть? «Короче, подумайте, как к базе можно подобраться, а мы поехали». «Тронешь Карин, я тебя урою», — прошептал Берг шефу вслед, даже не заботясь всерьез, чтобы тот слышал. Сейчас он знал одно — нельзя терять доверие Карин, нельзя делать глупости. Потом, только в самом конце, можно будет пристрелить Финнера, запихнуть ее на корабль и отправить отсюда куда-нибудь подальше. Все остальное уже не столь важно. А вот Дерл жалел, что переговоров не слышал и не мог понять, как Кастер делит людей и зачем, а уж откуда у них огромная махина с буром и подавно. Из той набрали воды, наполнили целую бочку в черве из подобия душа. Это счастье где-то в корпусе нашел Виту, и теперь все ему были за это благодарны. А вот за вымытый внутри танкабур никак не могли понять, благодарить или ржать еще громче. «Вы с Кастером так трахались, что все пришлось отмывать?» — спрашивал Кирк. «Мы с Кастером просто не свиньи, в отличие от некоторых», — гордо отвечал Виту, набирая ту самую бочку. Он в паре с Кастером уезжал на черве. Кастер ночью как-то приловчился его вести, а Виту должен был проследить за Ироном, который все еще едва держался на ногах. Танкабур скрылся из виду первым. «Все, отваливаем», — скомандовал Кастер. «Ярван, если ты пристрелишь нам что-нибудь пожрать, это будет идеально», — добавил он, ныряя в червя. «Попробуем», — ответил Ярван. За рулем машины ястребов сидел Берг, а Ярван рядом с ним с родным пистолетом, и ему было даже странно, что ему правда дали оружие. Он мог бы поржать, сказать, что они все идиоты, всадить Бергу пулю в бок, угнать машину, но по всему выходило, что машину ему и так бы дали, если бы он хотел. Если бы ему было, куда на ней ехать? Червь, вильнув хвостом, укатился по песку первым. За ней массивная машина демонов, за рулем которой устроился Вильхар, а за ним тихо сидел Мартин и просто помалкивал. Последними ехали Берг и Ярван, как бы охраняя всю колонну, оставляя за собой туман поднявшегося в воздух песка. Зена еще не села, но ее лучи стали приглушенными, не такими палящими, и даже Дерл решил выбраться из своего укрытия. Огромное пятно мокрого песка там, где совсем недавно стоял танкабур, больно било его в самое сердце. Он сделал два коротких глотка из полупустой фляги, наматывал на голову майку и направился в сторону логова. Он еще не знал, что ему навстречу уже ехали волки, те, что отправились на поиски пропавшей группы. А Тибальт решил ждать новостей в своем лагере. Те, кто ездили с ним, были невыносимо пьяны. Они мешали алкоголь и кактусовый сок, дурели еще больше, но Тибальду было плевать. Он даже не понимал, что его водитель чуть не раздолбал машину о скалы, а когда вернулся и осмотрел спящих ястребов, даже не возмутился полному отсутствию дежурных. А вот не спящему Олли обрадовался. «Ты меня ждал, малыш?» «Они же очнутся и передумают. Решат, что ты не так крут», — пролепетал парень. «Сделай с этим что-нибудь». Тибальт только рассмеялся на это. Ответ у него уже был. Он пришел ему в голову, как только парень заговорил о столь важных вещах. «Все будет», — сказал Тибальт, спустился вниз в лабораторию, притащил еще готового голубого дурмана и добавил его во все бочки с питьевой водой, а потом, смеясь, единственный способный на движение рукой хватал паренька за волосы и тянул его на лежак, который раньше принадлежал Ярвану. Он искренне верил, что стал новым богом этого мира, и другие верили. Проснулись, усомнились на миг, хлебнули водички, и сомнения их развеялись. Осталось только радоваться истинной силе, дарованной богом.